Глава 5. Он. Как же это тяжело. Вот уж не думал, что меня когда-нибудь смогут посетить подобные чувства. Да еще кому? К человеческой девчонке. Самой обыкновенной, без толики магии, знаний и умений. Чем она привлекла меня? Невеликим росточком, тщедушным тельцем, копной светлых волос до талии. Не знаю, но стоило ей войти в аудиторию, как я понял, что мир изменился. Моя маленькая вселенная заискрилась, перевернулась, сделала сальто и опрокинулась прямиком в безумие. Сколько намеков я делал, не счесть. Сколько неосознанных попыток наладить тактильный контакт, прикоснуться, невзначай дотронуться, вдохнуть ее волшебный аромат. Но все напрасно. Она не замечала меня. Точнее, конечно, и здоровалась, и улыбалась, и парой фраз мы перекидывались, но я был для нее всего лишь знакомым. И это меня выбешивало и вымораживало. Редко удостаивался заинтересованного взгляда, как последнюю каплю в пустыне. Ох, как бы я много отдал, если бы она смотрела на меня так почаще. Но, увы. Все взгляды, общение и прочее доставалось другому. Тому, кто этого ни капли не ценил. И более того, над девушкой, втайне уже моей, излюбленной и обласканной, насмехался. Я без нее просто физически не мог. Превратился в преследователя. Старался везде быть рядом, и это уже смахивало на манию. Я стал искать помощи на стороне. Вышел на чернокнижную ведьму, порекомендовавшую провести ритуал с кровью похожей девушки. Мол, тоска забьется на какое-то время. И я решился на отчаянный шаг. Мне помогли, в одиночку я бы не справился. Обряд подействовал, но ненадолго, и теперь я снова чувствую эту мучительную жажду. Только сильнее. Намного сильнее. Если бы она только знала, на что я пошел ради нее. Еще не открыв глаза, где-то далеко раздалась песня. Грустная такая, не то колыбельная, не то тоскливая по ушедшему навсегда. Я осторожно разлепила веки. Страстно хотелось посмотреть, кому поют. И в то же время попросить не выть. Очень уж жилы в сердце перекручивались. «Так, заклинание несложное, третьего уровня», — деловито проговорил певший только что голос нашей академической гоблинши-лекаря. Видите, что она применила? Физический морок красоты. Такое уж лет 300 как не используют. Очень уж внутренний резерв быстро уходит. «Кирин! Кирин!» глухо зарычала прямо над ухом. Зрение мое сфокусировалось на искривленном яростью прекрасном лице декана. Идеальные брови его изломились на переносице, рождая глубокую борозду, делившую лоб пополам. Губы побелели, и даже послышался зуб, скрипнувший эмали, как и костяшки пальцев, вцепившиеся в край кровати, на которой я лежала. Они мелко дрожали, заставляя и меня вибрировать заодно. «Кто?» — в бешенстве выкрикнул он. «Кто посмел?» «Ой, мамочки, никогда я его еще не видела в подобном состоянии!» Испуганно прикрыла и без того разбитое лицо. Но лишь на секунду, а в следующую мои ладони смял ураган. Отшвырнул обратно на постель. Кроин приблизился, дернул со всей дури воротник блузки наверх, заставляя потреск рвущейся ткани подняться к нему навстречу. «Хватит!» – процедил он мое лицо, опаляя раны кипятком дыхания. «Кто он?» «Ты скажешь мне!» «Иначе исключу! Мне трупы в академии не нужны! Идиотка ты безмозглая!» Я испугалась его, как ядерного взрыва испугалась, как падающего самолета испугалась, как... «Мэри, я убью тебя!» Прессинг продолжался. «Эмра, исчезни отсюда!» Выдворив ошалевшую от происходящего гоблиншу из лазарета, дрожащие руки мастера Кройна, перевитые вздувшимися венами, переместились на мою шею. «Клянусь, я придушу тебя, если не откроешь мне его имени!» Чуть надавил он на горло. «Шейку твою прекрасную сверну, как птенчику!» «Дэн!» – просипела я, но больше от страха, нежели от его реальных действий. Прижатая его навалившимся телом, пронизанная этим бешеным взглядом. «Нески, значит!» – выдохнул он, ослабляя захват и аккуратно укладывая мою голову обратно на подушку. Он как будто бы разом успокоился и принял твердое решение, перестав метаться и метать молнии. Не спеша поправил мои спутанные волосы, одернул задравшуюся блузку, прикрыл края разорванного воротника, потянулся к одеялу, скомканному у моих ног, подоткнул его, как заботливая бабушка, и обычным своим медовым голосом произнес: «Так надо было, Мэри. Прости. Отдыхай, я скоро вернусь». И вид у него был при этом такой, что я поняла. Дэн у нас стал огромный такой, неотвратимый, проникающий во все места и щели, лишенный какого-либо смягчающего силу обстоятельства вещества, хэппи-энд. А вместе с ним настал конец и моей учебе, и помощи родителям. Ведь сама виновата, сама рассказала. Уж лучше бы меня декан убил, вот честное слово. Ничего он ему не сделает, Дэну отмажут, а мне даже тяжело представить, какую гадость могут построить родители Дэна. И никто за меня не вступится, даже мои отец с матерью. У них еще пятеро помимо, им есть о ком думать и заботиться. Лежать в лазарете было скучно, а в дальней, запиравшейся на замок комнате, куда меня определили от посторонних глаз подальше, и того подавно. Нет, первые несколько часов я тряслась, как отбойный молоток на асфальте, секунды на секунду ожидая расправы отламывающегося Дэна и его родителей. Но потом Эмра принесла мне заговоренных травок от нервов и меня, как говорится, отпустила. Просто лежала безразлично, даже подозрительно безразлично, и прислушивалась к диалогам, доносившимся из-за закрытых дверей. Узнала много нового, занятного, но по большей части бесполезного. Информация о том, что адептка-второкурсница, пришедшая с симптомами беременности и получившая подтверждение раздвоения ауры, а у некого Артина разыгрался вдрызг приступ диареи, была, конечно, занятной, но никчемной. Приходил и Айзек, единственный, между прочим, из нашей группы, заинтересовавшийся моим внезапным обморокопадением. Но Эмра, на то и гоблинша, что даже на порог лазарета его не впустила. Не то, что меня из дальней комнаты выдала. Кстати, вот еще интересно, почему они не отправили меня домой, если ничего серьезного не стряслось? И почему не положили в ТГЛ, Терельский лекарный госпиталь, то бишь, если беда все-таки подобралась к моим мозгам и костям? Почему предпочли скрывать в стенах академии? И долго ли мне еще здесь отлеживать бока? А потом я просто провалилась в сон, сквозь пелену которого ощущала движение вокруг, шумы, шорохи, но прийти в себя и как-то идентифицировать их не могла. Что-то мурчало и вибрировало прямо у лица. Горячее, влажное дыхание разве что в губы мне не лезло, зато пахло супом. Куриным, соленым, наваристым таким супом. От неожиданности я распахнула глаза и уставилась в морду, чешуйчатую, темно-зеленую, счастливо улыбавшуюся. «Мама!» — воскликнули мы, причем одновременно, а потом я сгребла в охапку тщедушное когтистое тельце, радостно запричитала. «Зубастик ты мой, котеночек ненаглядный, нашелся! Куда ж ты от меня улетел, сволочь же ты крылатая!» Зубастик на сволочь тем более крылатую не обиделся, а лишь потерся счастливой мордочкой, едва царапая мне щеку. «Кхм, кхм!» — деликатно раздалось невдалеке. «Наконец-то ты пришла в себя. Вот гоблинша не дала мне тебя вчера по формулам погонять. За тобой должок, между прочим». Причем определение гоблинша из уст вошедшего прозвучало больше как ругательство, нежели как наименование расы лекарской сестры. Ладер поставил поднос с завтраком на низкий столик около дивана, где я имела честь очнуться от драконовых ласк. «Болит где-нибудь?» — поинтересовался он и тут же шикнул на дракошу. «Исчезни уже! Дай ей хоть кофе выпить!» Зубастик, зайка моя предательская, послушался деканова приказа, как новобранец. Исчез под короткий вшик, будто его и не было. Лишь занавески едва заколыхались от расторможенного крыльями воздуха. И тут утреннюю идиллию нарушили воспоминания о произошедшем накануне. Я осторожно поднялась и боязливо взглянула на декана. Тихо поинтересовалась. «Что с Дэном?» Красиво очерченные губы магистра разъехались в загадочной ухмылке, а в глазах было столько праведного удовлетворения, что мне стало страшно. Страшно интересно, как скоро оторвут мне голову за Дэна его родители. «О, Господи! Мастер Кроин! Что вы с ним сделали?» Не на шутку испугалась я. «Пришлось, Кирин, у вас на родине побывать», продолжал интересничать этот невозможный декан. «Да вы ешьте, ешьте! Вон до чего себя довели! Сейчас формулы будете отвечать!» «Сдались вам эти формулы!» В сердцах воскликнула я. Но немного не то, чего хотел озвучить на самом деле. «Чего вы меня ими запугиваете все время? Я знаю их всех на зубок, если вам так интересно!» Ухмыляясь, Ладер приподнял одну бровь, проведя пальцами по волосам, убирая с глаз упавшую прядь. «Кирин, такой адептки у меня еще не было, видит благоликий. Ты неподражаема!» «А вы невыносимый! Чего пристали ко мне? Зачем третируете и придираетесь без конца? Никогда не отвечайте даже на самые важные для меня вопросы!» Меня несло, как того Остапа, как в море, в самый лютый бушующий шторм на дырявом надутом круге. Но останавливаться я не могла и не хотела. Очень нужно было сбросить накопившееся за месяцы издевательств напряжение, а сдерживать себя, тем более что знала, что провожу в академии последние часы, совершенно не хотелось. «Почему все время без конца я только и слышу «Кирин то», «Кирин сё», «Кирин к доске», «Кирин плохо»? Над нами уже все смеются. Почему вы меня к себе домой отнесли, а не в ДГЛ? Почему вы вообще лезете в наши с Дэном отношения? Это только наши дела. Вы вообще понимаете, что жизнь мою под откос своими действиями пустили?» Тут я прикусила язык, в прямом смысле, потому что неудачно оттерла уже вовсю катившиеся слезы. «Хм, выпустила пар», — поинтересовался декан спустя какое-то время. Он невозмутимо опустился рядом в стоявшее кресло и отпил из чашки. «Эмра предупреждала о побочных эффектах успокоина. Надо бы ей сообщить детали, для диссертации полезно будет». Как же мне захотелось чашку кофе запустить в его прекрасное лицо, аж руки зачесались. «Ты свободна, Мэри», — внезапно проговорил магистр. «Что? В каком смысле? О чем это он?» «У твоих родителей больше нет долга», — загадочно улыбнулся он. «Как это нет? Куда он делся?» Что-то мне стало не очень хорошо от этой информации. «Один добрый или не очень добрый человек полностью выплатил сумму задолженности по кредиту семьи Кировых». Я вздрогнула, услышав из уст магистра свою настоящую фамилию. Впрочем, не Дэн, он же Денис Носков, ни я, Мария Кирова, своих настоящих имен не скрывали, но по условию академии обязывали брать псевдонимы дружественным местным жителям. Так и появились Мэри Кирин и Дэн Нески. «И кто же этот добрый человек?» Ни черта не понимая, поинтересовалась я. Магистр снова одарил меня загадочной полуулыбкой, а до меня дошло. «Вы? Во попало! Во влипло! Как там говорится? Из огня да в полымя? Ха! 10 раз, ха! Скорее цунами да в атомный взрыв! Этот декан, этот самодовольный, влезавший во все мои дела властный щеголь, просто перекупил долг. А что он потребует взамен? Контрольные за него решать не надо, рефераты строчить тоже. Вспомнить все его раздевающие взгляды, и тогда станет понятен мой удел. На сколько же лет?» «Кирин, ты потрясающе не можешь скрыть то, «Что написано у тебя на лице?» – рассмеялся декан. «Я не насильник, успокойся. Ничего плохого я от тебя не потребую. Не совру, если сообщу, что имею очередь на честь оказаться в моей постели. Так что на это даже не рассчитывай». «Что? Боже, как это мерзко и противно. Я не хочу слышать о постельных подвигах и похождениях своего декана. Даже очень красивого, привлекательного, притягательного, безумие его подери, декана». «И что теперь?» – залпом выпила подостывший кофе. «Было бы у меня время, желание, выпорол бы за обман и введение преподавательского состава в заблуждение относительно знаний и успеваемости адепта Нески», – небрежно просил Кроин. «Но нет предела моему великодушию. Даю вам обоим второй шанс. Только теперь, Мэри, ты ничего не должна ни семейству Нески, ни своим родителям». «А как же плата за обучение?» «Оно полностью оплачено», – пожал плечами декан. «Как проживание в общежитии и питание в столовой. Подавай на стипендию. Тест там сложный, комплексный, но, думаю, ты потянешь. И тогда вообще нечем будет беспокоиться, но позже». «А родители Дэна?» «Родители Дэна умоляли сами погасить долг», – прервал он меня, самодовольно ухмыльнувшись. «Испугались за выродка своего. По вашим законам, пошел бы он под суд за избиение, а по нашим – на каторгу. Так что в их же интересах побыстрее тебя забыть. У них нет никаких претензий по выплатам. Все прописано в документе и нотариально заверено». Я настолько привыкла получать от жизни лишь пинки и тумаки, что слова декана никак не укладывались в мою голову. Везде чудился подвох. «Никому не должна, кроме доброго или не очень, человека, что перекупил долг. Вам, то есть. Это же не просто так?» Я набралась смелости взглянуть ему в глаза. «Что вы потребуете от меня за это?» «А вот это деловой подход, Кирин», – похвалил меня Кроин и уставился так хищно, что мне стало не по себе. «Вот знала, что везде есть подвох, но то, что услышала дальше, было не просто подвохом, а огромной такой, цветущей в разные стороны, кустистой за... засадой, в общем. От вас мне нужно согласие на брак со мной, а также подтверждение сдвоенной ауры». «Что? Что? Что? Блин, могла бы телепортироваться, дала бы ноги не раздумывая, а так лишь проблеяла от изумления. Вы требуете выйти за вас замуж? И ребенка вам родить?» «Кирин, расслабьтесь. В самом деле у вас такое лицо, будто вам орк предлагает брачный союз», — обиделся декан. «То есть я такой страшный, ужасный и рожей не вышел, чтобы удостоиться чести взять вас в жены? Кто тогда? Может, Айзек ваш достоин?» «Он и правда расстроился? Чего его так задело?» «Кирин», — сухо кивнул декан, — «у вас нет выбора». Он умолк, плотно сжав губы, видимо, давая мне время на осознание подразумевающегося под «нет выбора» фразы нашу земную. «Должок, помнишь?» «Если не готовы сейчас обсуждать детали нашего брака и дальнейшего развития событий, то отложим этот разговор», — наконец обронил он. «Ну уж нет. Раз он такой коммуникабельный сегодня, пусть открывает все шоколадные яйца с сюрпризом. Зачем я вам? Сами же говорили про очередь. Мне не нужна влюбленная в меня по уши дурочка, только и мечтающая загнать под каблук, привязать кучу детей и превратить в дрессированную собачку». «Угу, собачку. Скорее из него получится домашний тигр или черный пантер, который хороший-хороший, а потом раз и голову оттяпает». «Вы же единственная, кто откровенно не вешается мне на шею и не стелится по земле», — снова потянулся за кофе декан. «И поэтому вы решили исправить этот факт, сломав меня», — предположила я. «Гордость мужская задета. Надо срочно подогнать меня под всех?» «Видимо, успокоин еще не выветрился», — скрипнул зубами мужчина. «Кирин, ты что несешь? Ты правда подумала, что я решил взять себя в жены силой? Заставить родить пятерых, посадить на кухню, готовить обеды и ужины? Ну и самомнение же у некоторых адепток. Интересно, а мой будущий муж сейчас очень обидится, если я вырву на ковер клок его блестящей шевелюры? Наш брак будет фиктивным, процедил Кроин. От сердца отлегло. Но тут же пригвоздило снова. А сдвоенная аура? Вспомнилось второе условие. На его лице расцвела двусмысленная улыбочка. Не успеем, Кирин. Знал бы, что ты захочешь по-настоящему, затеял бы все немного ранее. Да уж, адептки, конечно, пошли бесстыжие. В мою вот бытность адептом... Мистер Кроин, у вас с головой все в порядке? Я серьезно с вами разговариваю, без намеков и пошлостей. Мой тон был предельно злым. Декан же, гадкая зараза, расплылся в нормальной улыбке и прервал меня. Кирин, я вас постоянно на стрессоустойчивость проверяю. Неужели не догадались? Вы же умная девушка. Про брак и беременность вы тоже для проверки говорили? Мрачно уточнила я. К сожалению, нет, посерьезнел декан. Свадьбе быть – это вопрос безопасности империи. А беременность, замялся он, спрячьте своего вивра, как уже делали, и ваши обе ауры примут за нее. Тем более он признал вас настоящую мать. Никакого вранья амулет правды не заметит. Перед ним предстанут мать и дитя. А то, что ребенок – драконенок, и уже несколько недель как вылупился из яйца – всего лишь детали. Больше не открыв ничего, Кроин всучил мне заживляющее зелье, наказал использовать его ежечасно, чтобы к воскресенью мой внешний вид не вызывал подозрений, и отправился во свояси. На вопрос, что же будет в выходной, он таинственно умолк, предварительно присовокупив. «Меньше знаешь, меньше проблем». Дракошку, как ценный кадр, пока мне тоже не отдал, прикрывшись имперской важностью в лице, то есть в чешуйчатой морде зубастика. Все же я была еще слишком слаба после сотрясения и всех навалившихся событий, поэтому противостоять декану в полную меру еще не могла. Пока шла в общежитие, в голове не было ни одной путной мысли. На сегодня у меня также имелось освобождение, а завтра магистр Кроин уже пожелал видеть невесту на парах. «Ты куда делась, подруга?» Оди оторвала взгляд от писанины и уставилась на меня. Протянула я. «Со всеми этими новостями и потрясениями даже забыла адекватную легенду своему отсутствию сочинить. На землю, что ли, вы с Дэном отправились?» «Фух!» «Хоть мир и параллельный, с облегчением оттерла пот я мысленно со лба, но правило это, похоже, работает везде. Молчи о себе, а народ...» Вокруг сам додумает и о тебе самую лучшую версию выдаст. Да, домой наведывалась. Дэн, похоже, раньше тебя вернулся, загадочно проговорила Оди. Он уже приходил с утра пораньше. Там на вас случаем самоходный экипаж не наехал на обоих? Нет, а что случилось? Да выглядите вдвоем уж больно потрепанно. Дэн хромал на обе ноги и как-то странно за бока держался. Что бы с ним могло приключиться? Задумала соседка. «Ну а у тебя тоже какой-то вид пришибленный. Вот я и спрашиваю, хорошо ли все?» Ответив что-то более-менее вразумительное, я принялась немного прибираться. Требовалось успокоиться и успокоить роившиеся обрывки мыслей в голове. А что еще действует на девушку более расслабляюще, чем уборка? Массаж? Да не, так и задрыхнуть недалеко, и некому его делать. Мне же требовалось отвлечение, концентрация на чем-то еще. Проголодавшись, отправилась в столовую. Мазь декана заживляла отлично, а приличный слой тональника и вовсе зафотошопил все остальное. В дверях столкнулась с Айзеком. «Мэри, с приездом!» – обрадовался приятель, подняв вверх кустистые белые брови. «Как съездила! Нам не хватает тебя на парах!» «Завтра приду», пообещала я, а самой подумалась, им меня не хватает или одному конкретному белобрысому адепту? «Мэри, ты какой шоколад больше любишь?» Как бы, между прочим, поинтересовался блондин, а бледные щеки его при этом слегка порозовели. «Никакой?» — выпалила я. Мои мысли были заняты совершенно другим, а его вопрос показался банально тупым подкатом. «Понял», — смутился Айзек, опустив глаза в пол и кивнув. «Завтра увидимся», — поспешил ретироваться. Я пожала плечами и двинулась к раздаче. «Печеная в духовке курочка. Ммм, вкуснятина. Так, что тут у нас еще? Тыквенный пудинг, картофельное пюре, салат из свежих овощей, ароматный ягодный морс ярко-малинового цвета и на десерт лимоновый пирог. Ммм». «Некоторые жрут, как анадрильские слоны, и не толстеют. Интересно, с чего бы такой аппетит?» — раздался сзади громкий недовольный голос леди Гальтон. Сидевшие неподалеку Стефь, Молли и Гвен прыснули навзрыд. «Ну и дуры. Я, если что, вчера ни крошки во рту не держала. Сами бы сутки поголодали». Смех и извительные замечания привлекли внимание остальных адепток. На столами зависла душная тишина. В помещение, как ни в чем не бывало, уверенно вошел мастер Кроин. Он невозмутимо, под прожигающими ревнивыми взглядами девушек и леди Гальтон, прошел мимо них, распространяя обалденный запах восхитительного парфюма, и встал около меня. «Кушайте, Кирин», — нежно улыбнулся он мне, косясь на мой, набитый, как в Турции на шведском столе, едой поднос. «Красивая девушка должна обладать красивыми формами, тем более в вашем положении». Загадочно умолк гадский декан, приключив свое обаяние на необъятную повариху, которая, польщенная его вниманием, раскрасневшаяся и светящаяся от радости, принялась накладывать еду от души, а лимоновый пирог достала откуда-то из-под полы, видать, спецом для умопомрачительного гада припрятывала. От обедов, будто в эпицентре применения амулета той самой боевой тишины, я молча вышла из столовой, так и ни разу не взглянув на преподавательский стол, где, судя по всему, с аппетитом наворачивал курочку магистр-интригант. Остаток дня решила посвятить догонке учебной программы, и так уже 2 дня пропустила, а посему поспешила домой. Около общаги он меня и поджидал. Долговязую рослую фигуру, облаченную во все модные фирменные шмотки, признала сразу. И шарахнулась, как от кучи, малоаппетитной кучи, в общем. «Маш!» — раздался низкий гудящий баритон. «Маш! Поговорить надо! Уйди от меня!» — гневно вскочила от дручуна. «Видеть тебя не хочу больше!» Дэн, напротив, видимо, очень ждал общения со мной. Он отлепился от перил лестницы, ведущей на крыльцо общежития, и кинулся ко мне. Правая рука, заведенная за спину, явила мне пред очи огромный букет роскошных крупных кобальтовых роз, в середине которых красовалась одна, золотая, искрящаяся на солнце. «Это тебе, Машенька!» Ничуть не смущаясь моей гневной отповеди, протянул он букет. «Мне не нужны от тебя розы!» — разозлилась я. «Вообще ничего от тебя не нужно!» «Маш, ну я дурак, ну идиот, ну скотина последняя, ну прости меня! Ты же добрая девушка!» Он потихонечку наступал, а щетинистые щеки его при этом так и заливались краской. «А еще ты очень, очень красивая!» Он наступился, и тут до меня дошло, что боксер хромает на обе ноги. Хоть лицо его не украшали боевые шрамы, но кто-то проучил этого негодяя. Интересно, кто? Декан, что ли, преподал урок жизни? «Простишь, Машенька». «Нет», — буркнула я, — «отойди, мне нужно в общежитие пройти». «Ну, не нукай, я сейчас закричу», — пригрозила, глядя из-под лобья. Припадая на обе конечности, Дэн отковылял от лестницы, все еще протягивая хапку роз и проводя меня взглядами до двери. Кинул напоследок: «Машенька, букет не понравился, и правда уродский, я тебе другой подарю. Сейчас же в оранжерею отправлюсь. Просто все девушки без ума от роз, вот я и подумал. Какие ты любишь? Скажи, я каждый день дарить буду». «Вот идиот!» — со злостью хлопнув дверью, подумала я. «Неужели думает, что цветочками-букетиками можно загладить тот ужас, который я переживала по его воле эти полгода? Его уже ничем не загладишь. Он потерян для меня как человек, не говоря уж о дружбе или о чем-то большем. Ведьма-вахтерша встрепенулась на треск двери, но едва разъявив щербатый рот, чтобы поругаться, так и захлопнула его. Как-то странно пробежалась глазами по моей фигуре, выдавила из себя кривоватую ухмылку, проскрипев: «Адепка Кирин, вам кое-что передали». «Что?» – удивилась я. «Уже в комнате. Оди приняла и расписалась». Заинтригованная до нельзя, я, поблагодарив старушку, поспешила к себе. Еще на подходе к своей двери в нос ударил ни с чем не сравнимый запах свежего, чуть подтаянного шоколада. Вдохнув полной грудью горьковатый, слегка приправленный ванилью аромат, я толкнула нашу створку, да так и замерла с открытым ртом. Посередине, точно новогодняя елка, окруженная споро наряжавшими ее гномами, возвышался фонтан, ростом и размером с меня. Только вместо воды с блюдец и подончиков стекала вязкая, ароматная, тягучая, разноцветная жидкость. Оди, раскрасневшись застывшим в восторге выражением лица, следила за низкорослыми, коренастными работниками гномьего сословья, споро доделывавших наш личный шоколадный фонтан. «Оди!» — воскликнула я. «Ну, у тебя и поклонники! Это от кого же? Ты вообще про него не рассказывала!» «Хих!» — прыснула подруга. «Куда уж мне до тебя! Мало тебе, Дэна! Ты самого мастера Кроина завела для провожаний, а теперь еще и Айзек Сноу шоколадку, как видишь, принес!» Я так и застыла у двери. Рабочие гномы, все в одинаковых комбинезонах и колпаках, мило улыбаясь, утекали вокруг меня, скрываясь в коридоре. «Так это Айзек притащил!» Оди спрыгнула с кровати и очутилась около безумного подарка. Со словами «Бинго!» она без церемона поставила указательный палец к стекавшему шоколаду, отправила его в рот, зажмурившись от удовольствия. «Неважно все. Пусть хоть вся Академия за тобой бегает. Я буду любить их всех. За такую вкуснятину можно и без жениха остаться. Ничего страшного». Я покосилась на изливающую машину, соображая, как к этому всему отнестись. Шоколадный фонтан был недешевым удовольствием, не говоря уж о том, что столько сладости мне уж точно не сожрать. И вообще, я теперь вроде как невеста декана, пусть эффективная, но все же. Что-то у меня впрямь много кавалеров развелось. Фонтан приятно гудел. Шоколад с мерным плеском стекал в изящные блюдце, образуя черные, молочные, белые и уж совсем дикие для шоколада цвета мини-озера, которые, в свою очередь, выходили с берегов и водопадом тягуче низвергались в единый бассейн у основания. Не перемешиваясь, исчезали в воронках, чтобы вновь повторить свой путь. Пахло в комнате просто обалденно. Орехами, малиной, марципанами, сгущенным молоком и почему-то свежей выпечкой с корицей. «Надо что ли всех пригласить? Да поделиться? У нас точно от этого всего кое-где слипнется!» В задумчивости пробормотала я. И в этот момент в нашу дверь постучали. Оди открыла и попятилась назад. Я бы тоже попятилась, еще бы и глаза зажмурила и прикрестилась, ибо в комнату вплыл медведь. Огромный плюшевый белый мишка с огромным букетом нежно-розовых, размером с блюдца роз. За медведем различались очертания взмыленного Дэна. «Фонтан, не сбей!» — только успела выкрикнуть я, но было, как говорится. Время растянулось тем самым теплым шоколадом, и я во всех деталях успела рассмотреть пушистую розовую лапу медведя, врезавшегося в держатель, исключительно на инстинктах отпрыгнула от заваливающейся конструкции, и все мы, включая злополучного Потапыча, уставились на аппетитный, ароматный и, безусловно, вкусный и жутко дорогой шоколад, уделавший нам весь старый деревянный рассохшийся паркет. «Ты что наделал?» — взвизгнула Оди. Проблеял Дэн. «Злости моей позавидовали бы сидящие всю жизнь на диете модели. Ты зачем сюда приперся? Я сказала тебе, чтобы ты вообще ко мне не подходил!» То ли прошипела, то ли прокликотала я. «А ну, убирайся!» Хотела было выгнать его, но вовремя запнулась. «Кто натворил весь этот сладкий беспредел? Пусть тот и оттирает липкую массу от пола. С меня уже довольно. Пусть учится жить без своей няньки. Это ему пригодится в дальнейшем». «Сейчас уберу, Машенька!» — растерянно пробормотал Дэн, виновато оглядывая учиненный погром. «Только не злись, я завтра тебе еще один фонтан притащу. Не этот нищенский, а нормальный такой». «Не смей!» — вскричала я в отчаянии. «Оставь меня уже в покое. Контракт между нами закончился. Мне не нужны ни фонтаны, ни медведи, ни цветы, ни самолеты, ни пароходы. Я ухожу!» Радуясь, что не успела разуться, я пропрыгала по шоколаду к столу, цапнула оттуда свитки, тетради и с твердым намерением позаниматься на скамейке аллеи около общаги стремительно покинула комнату. Дэн – мальчик большой, сам разберется, что делать с шоколадом, а если нет, Оди ему подскажет.